Иосифу важно было не загубить свою карьеру в самом начале, не оказаться, например, приставленным к какому-нибудь из ремесел этого дома, рискуя, что его навеки замкнут в такой убогой деятельности. Он остерегался этого и умел сделаться невидимым в надлежащий момент. Он сиживал и болтал с привратниками на кирпичной скамье, пересыпая свою речь смешившими их азиатскими словечками. Но он избегал пекарни, где выпекали такие чудесные хлебцы, что его необыкновенные лепешки не шли с ними ни в какое сравнение, и старался не показываться ни у сапожников, изготовлявших сандалии, ни у клеильщиков папируса, ни у тех, что сплетали из луба пальм пестрые циновки, ни у столяров, ни у горшечников. Внутренний голос подсказывал ему, что, имея в виду будущее, не следует выступать среди них неумелым, неопытным новичком. Зато ему раз-другой случалось составлять списки и счета в прачечной и хлебных амбарах, для чего его знания здешнего письма вскоре оказались вполне достаточно. Внизу он скорописью прибавлял, писано молодым иноземным рабом Азарсифом для его великого господина Петепра, да пошлет ему сокрытый долгую жизнь, и для Монткау, который всему голова и весьма искусно исполняет свои обязанности, да осчастливит его Амун 10 000 лет жизни после его кончины. В такой-то день 3-го месяца времени года Ахет, то есть затопление. Столь отступнически приспособляя перед лицом Бога свои благословения к местным нравам, он надеялся, что снисходя к его положению и понимая, как ему необходимо завоевать доверие, Бог не взыщет с него за такой способ выражаться. Монткау раз-другой видел такие списки и подписи, но не сказал ни слова по этому поводу. Хлеб Иосиф ел со слугами Потифара в людской, и с ними же, слушая их болтовню, пил пиво. По части болтовни он вскоре сравнялся с ними и даже превзошел их, ибо способности у него были к словесному, а не к прикладному творчеству. Слушая, он перенимал у них ходкие обороты речи, чтобы на первых порах болтать с ними, а затем и приказывать им. Он научился говорить, чтоб царь так жил, и клянусь великим Хнумом, владыкой Иапским. Он научился говорить, в меня вошла величайшая радость земли, и он находится в комнатах под комнатами, то есть в подвале, а о злом надсмотрщике он уподобился верхнеегипетскому леопарду. Он привык, повествуя о чем-либо, выказывать по местному обычаю большое пристрастие к указательному местоимению и выражаться по такому способу. И когда мы подошли к этой непобедимой крепости, этот добрый старик сказал этому начальнику, «Взгляни на это письмо». Когда же этот молодой начальник крепости взглянул на это письмо, он сказал, «Клянусь Амуном, эти чужеземцы пройдут, и слушателям Иосифа это нравилось». По праздникам, которых в каждом месяце и по календарю, и по действительному времени года было несколько, например, когда фараон в знак начала жатвы собственноручно срезал десяток другой колосьев, или в день восхождения на престол и объединения обеих стран, или в день, когда под звуки сиостров и шум маскарадов воздвигали колонну у Сира, не говоря уже о лунных днях и великих днях Троицы, Отца, Матери и Сына, по праздникам в людской угощались жареными гусями и говяжьими кострицами, Иосиф уже его маленький покровитель Боголюб приносил, кроме того, всякие лакомства и сладости, припасенные им для этой цели в гареме виноград, винные ягоды, пироги в виде лежавших коров, фрукты в меду, и, принося, шептал, «Возьми, молодой житель песков, это повкуснее, чем хлеб с луком. Малыш взял это для тебя со стола, замкнутых после того, как они поели».